Глава 38. Спасение. Перрин ворочился сбоку на бок, со связанными за спиной руками, и, наконец, со вздохом бросил это занятие. Вместо одного камня, от которого он старался отодвинуться, появлялись два. Неловкими движениями Перрин попытался натянуть сползший плащ обратно на себя. Ночь выдалась холодной, а земля словно вытягивала из тела все тепло. Как это и было каждую ночь с тех пор, как белоплащники поймали его и Эгвейн. Дети Света не считали, что пленникам нужны одеяла или какое-нибудь укрытие от ветра, а тем более опасным друзьям темного. Эгвейн, свернувшись калачиком, лежала, прижимаясь к спине Перрина, сохраняя тепло, забывшись глубоким сном до смерти уставшего человека. Как он не ворочался, а она даже не ворчала. Солнце давно, много часов назад, закатилось за горизонт, и у Перрина ломило все тело, с ног до головы, после целого дня ходьбы за лошадью с веревочной петлей на шее. Но сон к нему не шел. Колонна продвигалась не очень быстро, поскольку большую часть запасных лошадей разогнали в стейдинге волки, белоплащники не могли передвигаться так поспешно, как им того хотелось. То, что они опаздывали, тоже ставилось в вину двум пленникам из Эммондова луга. Но волнистая двойная колонна все время шла маршем. Лорд-капитан Борнхальд намеревался во что бы то ни стало достичь Кеймлина вовремя. И всегда, где-то в глубине разума, Перрина бился страх, что если он упадет, то белоплащник, ведущий его на привязи, не остановится, несмотря на приказы лорда-капитана Борнхальда, доставить пленников в Амадор. Вопрошающим живыми. Перрин понимал, что с ним будет, если это произойдет. Руки ему развязывали лишь когда кормили или водили к отхожему месту. Веревка на шее заставляла парня к каждому шагу относиться с полным вниманием. Любой камень под ногой мог оказаться роковым. Он шагал с напряженными мускулами, тревожно разглядывая землю впереди. Эгвейн, иногда Перрину удавалось бросить взгляд и на нее, вела себя точно так же. Встретившись с ней взглядом, он видел, как она напряжена и испугана. Ни один из них не осмеливался отрывать взор от земли надолго, только на миг. Обычно, едва только белоплащники позволяли юноше остановиться, Перрин, как подкошный, валился на землю без сил, словно выжатая тряпка, но сегодня вечером мысли его мчались галопом. Кожа покрылась мурашками страха, который зрел днями. Перрин закрывал глаза, и перед его взором представало лишь то, что обещал сделать с пленниками бояр, когда отряд достигнет Амадора. Перрин был убежден, Эгвейн по-прежнему не верит тому, что твердил им своим ровным голосом бояр. Если бы верила, вряд ли она могла бы спать, какой бы усталой ни была. Поначалу он сам тоже не верил бояру, по-прежнему не хотел верить. Люди не могут так поступать с другими людьми. Но бояр не угрожал. Он словно бы говорил о глотке воды, рассказывая о раскаленном железе и клещах, о ножах, которыми сдирают кожу, об иголках, которые вонзают пленникам в тело. Судя по всему, бояр не старался их напугать. В его глазах никогда не было и намека на тайное злорадство. Его нисколько не волновало, напуганы они или нет, мучают их или нет, живы они или нет. Вот отчего Перрина прошиб однажды холодный пот. Тогда-то и пришел конец всем сомнениям. Именно это, в конце концов, убедило его. Бояр говорит чистую правду. В тусклом лунном свете неясно серели плащи двух охранников. Перрин не мог различить лиц солдат, но знал, что охрана следит за пленниками, будто те, связанные по рукам и ногам, могли что-то предпринять. Еще по светлому времени суток он помнил отвращение во взглядах сторожей и недовольно вытянутые лица, будто их поставили охранять грязных уродов, распространяющих вокруг себя зловоние, и отвратительных на вид. Все белоплащники глядели на пленников именно так. Это отношение оставалось неизменным. Свет, как мне убедить их в том, что мы не приспешники тьмы, когда они уже уверились, что мы именно они и есть. Желудок Перрина свернулся в болезненный узел. В конце концов, он, наверное, признается в чем угодно, лишь бы остановить вопрошающих. Кто-то шел в сторону пленников, белоплащник с фонарем в руке. Он остановился и заговорил с охранниками, которые почтительно ему отвечали. Разговора Перрин не слышал, но высокую худую фигуру узнал. Когда фонарь оказался возле его лица, Перрин скосил глаза. Бояр держал в руке Перрина в топор. Он, судя по всему, решил это оружие себе присвоить. По крайней мере, без него Перрин никогда бояра не видел. «Просыпайся», — равнодушно произнес бояр, словно считал, что Перрин спит с поднятой головой. Слова свои он сопроводил безжалостным пинком по ребрам пленника. Перрин скрипнул зубами. От сапог бояра бока у него давно превратились в сплошной кровоподтек. «Я сказал, просыпайся!» Сапог двинулся обратно, и Перрин быстро произнес: «Я проснулся». Обязательно нужно подтвердить, что слова бояра услышаны, иначе он найдет иной способ привлечь к себе внимание. Бояр поставил фонарь на землю и наклонился, проверяя путы. Он грубо подергал веревки на запястьях Перрина, вывернув юноше руки в суставах. Обнаружив узлы такими же тугими, какими их он оставил, бояр потянул за веревку у лодыжек связанного, притащив Перрина по камням. Белоплащник внешне выглядел очень похожим на скелет, и откуда столько силы, но с Перрином он обращался так, будто тот был ребенком. Таков был еженочный порядок. Когда бояр выпрямился, Перрин заметил, что Эгвейн все еще спит. «Проснись!» — крикнул он. «Эгвейн, проснись! А? Что?» Голос Эгвейн был напуганным и со сна хриплым. Она приподняла голову, щурясь на свет факела. Бояр ничем не выказал досады, что ему не удалось пинком разбудить и девушку. С ним этого ни разу не случалось. Он просто подергал, как чуть раньше с Перрином, за веревки, не обращая внимания на стоны Эгвейн. То, что бояр причинял боль, никоим образом, по-видимому, его не волновало. Перрин был единственным, с кем он вел себя в этом отношении как-то по-другому. Даже если этого и не помнил Перрин, бояр помнил, что юноша убил двоих из детей. «Почему друзья темного должны спать?» — бесстрастно заявил бояр, когда честным и порядочным людям приходится бодрствовать, охраняя их. «В сотый раз уже», — устало сказала Эгвейн. «Мы не друзья темного». Перрин напрягся. Иногда подобное отрицание имело результатом выговор, произнесенный скрипучим монотонным голосом, о признании и о раскаянии, продолжающейся описанием методов, которыми вопрошающие их добиваются. Иногда такая лекция завершалась пинком. К удивлению Перрина, на сей раз бояр проигнорировал протест. Вместо этого белоплащник присел рядом с Перрином на корточки, весь из углов и впадин, с топором на коленях. В свете фонаря у него на плаще с левой стороны груди блестели золотое солнце и две золотые звезды под ним. Сняв шлем, бояр поставил его возле фонаря. Как ни странно, но на его лице, кроме надменного презрения или ненависти, было какое-то новое, непонятное выражение, сосредоточенное и решительное. Бояр положил ладони на рукоять топора и молча, внимательно разглядывал Перрина. Перрин пытался не ерзать под этим пристальным взглядом запавших глаз. — Ты замедляешь наше передвижение, друг темного. Ты и твои волки. Совет помазанников слышал донесения о таких делах, и они желают знать больше, поэтому тебя нужно доставить в Амадор и передать вопрошающим, но ты замедляешь наше передвижение. Я надеялся, что мы сможем двигаться достаточно быстро, даже не имея запасных лошадей, но я ошибался. Он замолчал, окидывая пленников хмурым взглядом. Перрин ждал. Бояр сказал бы, если б хотел услышать от него ответ. «Лорд-капитан пойман в ущелье Дилеммы», — наконец произнес бояр. «Из-за волков он должен доставить тебя совету. Но он должен добраться также и до Кеймлина. У нас нет свободных лошадей, чтобы вести тебя. Но если ты по-прежнему будешь идти пешком, то к назначенному сроку мы Кеймлина не достигнем. Лорд-капитан видит свой долг в одном и не испытывает сомнений. Он намерен поставить тебя перед советом». Эгвейн охнула. Бояр пристально смотрел на Перина, а тот, не отрываясь, смотрел на него, опасаясь даже моргнуть. «Я не понимаю», — медленно сказал юноша. «Здесь нечего понимать», — отозвался бояр. «Здесь нет ничего, кроме тщетных размышлений. Если вы убежите, у нас не будет времени вас выслеживать. Мы не можем терять ни единого часа, если хотим вовремя достичь Кеймлина. Если, скажем, ты перетрешь свои веревки об острый камень и исчезнешь в ночи, то с проблемой лорда-капитана будет покончено». Не отводя глаз от Перрина, он сунул руку под плащ и уронил что-то на землю. Взгляд Перрина невольно проследил за движением бояра. Когда Перрин понял, что это, у него перехватило дыхание. Камень. Каменный осколок с острым краем. «Просто тщетные размышления», — сказал бояр. «Ваши охранники сегодня ночью также пребывают в размышлениях». Во рту у Перрина вдруг пересохло. «Обдумать от начала и до конца. Свет, помоги мне обдумать все от начала и до конца и не ошибиться. Может это оказаться правдой? Может ли для белоплащников необходимость быстро добраться до Кеймлина быть настолько важной, что они готовы на такой поворот дел? Позволить подозреваемым друзьям темного бежать? Нет, никакого толку думать об этом. Ему мало что известно. Кроме лорда-капитана, единственным из белоплащников, имевшим право разговаривать с пленниками, был бояр. И ни тот, и ни другой не нашли нужным что-либо им сообщать. Подойдем к делу иначе. Если бояру так хочется, чтобы пленники бежали, то почему ему просто не разрезать веревки на них? Если бояр хочет, чтобы они убежали. Бояр, который до мозга костей убежден, что они — друзья темного. Бояр, который ненавидит друзей темного сильнее, чем самого темного. Бояр, который выискивал любой предлог, чтобы ударить Перрина за то, что тот убил двух белоплащников. И это бояр хочет, чтобы пленники убежали? Если раньше мысли у Перрина неслись галопом, то теперь они покатились снежным комом с горы. Несмотря на холод, пот ручьями стекал по лицу Перрина. Он бросил взгляд на охранников. Они были лишь тускло-сумрачными тенями, но ему казалось, что они замерли в ожидании, подняв копья. Если Перрин и Эгвейн будут убиты при попытке к бегству, а их путы перетерты, а камень, который случайно тут валялся, дилемма лорда-капитана была бы решена, все верно. А бояр получит их мертвыми. Именно то, чего он и хочет. Худой мужчина подобрал шлем, положенный у фонаря, и начал уже вставать. «Подождите», — хрипло произнес Перрин. Его мысли беспорядочно метались, когда он тщетно пытался найти какой-нибудь выход. «Подождите, мне нужно поговорить. Я... Помощь идет!» Мысль картинкой расцвела у Перрина в голове. Отчетливая вспышка света в середине хаоса, столь потрясшая его, что на миг он забыл обо всем, даже о том, где находится. Пестрая, жива. «Элаис!» — послал он мысль волчице, вопрошая без слов, чтобы узнать, жив ли тот. В ответ пришел образ Элаис, лежащий на ложе из хвойных веток рядом с маленьким костерком, горящим в пещере. Он перевязывал рану у себя на боку. Все это заняло лишь мгновение. Перрин смотрел, разинув рот, на бояра, и лицо его расплылось в глупой улыбке. Элаис жив, пестрая, жива. Помощь идет. Бояр замер, чуть привстав и разглядывая Перрина. «Какая-то мысль пришла тебе в голову, Перрин из Двуречья, и я не прочь узнать, что это за мысль». На мгновение Перрину показалось, что белоплащник говорит о послании от пестрой. Паника промелькнула по лицу юноши, сменившись облегчением. Бояр никак не узнал бы об этом. Бояр следил за лицом Перрина, на котором одно выражение сменилось другим, и впервые взгляд белоплащника двинулся к брошенному на землю камню. Он задумался, не стоит ли изменить свое решение, — понял Перрин. Если бояр передумает насчет камня, рискнет ли он оставить пленников живых? Они же могут проболтаться. Веревки можно перетереть и после того, как те, кто ими связан, будут мертвы, даже если придется пойти на риск разоблачения. Перин поглядел бояру в глаза. Они смотрели на юношу из затененных провалов глазниц, словно из темных пещер, и он увидел, как смерть приняла решение. Бояр открыл рот, и Перин уже ждал оглашения приговора, как вдруг события завертелись столь быстро, что мысль не поспевала за их ходом. Один из охранников неожиданно исчез. Только что виднелись две неясные фигуры, и в следующий миг ночь поглотила одну из них. Второй охранник повернулся, крик готов был сорваться с его губ, но не успел он и звука издать, как раздалось отчетливое чанг, и он рухнул, как срубленное дерево. Бояр развернулся быстрый, как жалящая змея, топор с жужжанием вертелся у него в руке. Глаза Перина полезли из орбит, когда ночь словно вплыла в свет фонаря. Рот его открылся для вопля, но горло крепко сжал страх. На мгновение юноша даже забыл, что бояр хотел их убить. Белоплащник был человеческим существом, а ожившая ночь явилась забрать всех. Потом, вторгшийся в свет мрака, стал Ланом. Плащ при каждом его движении переливался оттенками серого и черного. Топор в руках бояра молнией ударил вперед, и Лан, казалось, небрежно отклонился, пропустив лезвие так близко, что наверняка ощутил ветерок от удара. Глаза бояра расширились, когда инерция удара вынесла его из равновесия. Когда страж тотчас ударил руками и ногами так стремительно, что Перин не был уверен в увиденном. В чем он был уверен, так это в том, что бояр обвалился пустым мешком. Не успел еще падающий белоплащник опуститься на землю, а страж уже стоял на коленях и задувал фонарь. Во внезапно вновь возвратившейся тьме Перин слепо заморгал. Лан будто опять исчез. «Это и в самом деле?» — сдавленно вскрикнула Эгвейн. «Мы думали, вы погибли. Мы думали, вы все мертвы». «Пока еще нет». Низкий шепот стража был чуть окрашен весельем. Руки Лана коснулись Перина, нащупали путы. Почти без усилия, чуть потянув, нож разрезал веревки, и юноша освободился. Тупо ноющие мышцы запротестовали, когда он сел прямо. Потирая запястье, Перин смотрелся в сереющий холмик, что отмечал бояра. — Вы его? Он... — Нет, — тихо ответил голос Лана из темноты. — Я не убиваю, если это не входит в мои намерения. Но он некоторое время никого не будет беспокоить. — Хватит вопросов. И лучше дай-ка пару их плащей. Времени у нас немного. Перин подполз к лежащему бояру. Ему пришлось перебороть себя, чтобы притронуться к нему. А когда он почувствовал, как поднимается и опускается грудь белоплащника, то чуть не одернул руку. По коже юноши пробежали мурашки. Но Перин заставил себя отстегнуть и стянуть с бояра белый плащ. Несмотря на слова Лана, ему казалось, что вот-вот белоплащник с лицом черепом встанет. Он торопливо пошарил вокруг, отыскивая свой топор, затем пополз к другому охраннику. Поначалу ему представилось странным, что он не чувствовал отвращения, коснувшись этого потерявшего сознание солдата, но тут же ему в голову пришло объяснение. Все белоплащники ненавидели его, но это было по-человечески понятное чувство. Бояр же не испытывал ничего, разве лишь то, что Перин должен умереть, но в этом не было ни капли ненависти. Вообще... никаких чувств. Сжимая два плаща в руках, Перин повернулся, и его охватила паника. В темноте он вдруг потерял ориентировку, он не знал, как найти Лана и Эгвейн. Ноги его приросли к земле, страшась ступить и шаг. Даже бояра без его белого плаща скрыла ночь. Не было ничего, почему можно бы было определить свое местоположение. Любой неверный шаг может завести Перина в самый центр лагеря. «Сюда!» Перин заковылял на шепот Лана, пока его не остановили чьи-то руки. Неясной тенью вырисовывалась Эгвейн. Лицо Лана казалось размытым пятном. Тела у стража будто вовсе не было. Тейрин чувствовал их взгляды на себе и раздумывал, нужно ли что-то объяснять. «Наденьте плащи», — тихо сказал Лан. «Живо! Собирайте свои вещи и ни звука! Мы еще в опасности!» Тейрин торопливо сунул один из плащей Гвейн, испытывая облегчение от того, что не пришлось рассказывать ей о своих страхах. Свой плащ он закатал в узел, взамен его накинув на плечи белый. Кожу вдруг защипало, между лопаток он почувствовал острый укол беспокойства. Уж не плащ ли бояр достался ему? Тейрин чуть ли не чувствовал исходящий от ткани запах худого мужчины. Лан приказал ребятам взяться за руки, и Тейрин, сжав в одной руке топор, другой ухватил ладони Гвейн, стараясь сдержать рвущееся на волю воображение, мечтая только об одном — чтобы стражу удалось все с их побегом. Но они просто стояли, окруженные палатками детей. Две фигуры в белых плащах, еще одна невидимая, но присутствие которой чувствовалось. — Скоро, — прошептал Лан, — совсем скоро. Молния расколола небо над лагерем, пройдя так близко, что Перрин почувствовал, как встали дыбом волосы у него на руках, на голове, когда разряд насытил воздух электричеством. Земля сразу за палатками разверзлась от удара, взрыв на земле соединился со вспышкой в небе. Свет еще не померк, а Лан уже повел Эгвейн и Перрина вперед. При первом же шаге беглецов еще одна огненная стрела рассекла черноту. Молнии градом посыпались одна за другой, так что ночь будто мигала, проявляясь в кратких всполохах тьмы. Неистовствовал гром. Его раскаты сливались в оглушительный барабанный грохот. Охваченные ужасом лошади дико ржали, их ржание заглушалось почти беспрерывно гремящим громом. Из палаток выскакивали всполошенные люди, некоторые в белых плащах, некоторые, едва успев одеться, одни метались туда-сюда, другие стояли, словно оглушенные. Лан потащил Перрина и Эгвейн через всю эту суматоху чуть ли не бегом. Перрин замыкал цепочку. Белоплащники смотрели на проходящих мимо дикими, выпученными глазами. Некоторые что-то им кричали. Выкрики затерялись в грохоте с небес, но, видимо, из-за белых плащей на плечах у беглецов никто не пытался задержать их. Между палатками, из лагеря в ночь, и ни один не поднял против них руки. Почва под ногами Перрина стала неровной, и ветки хлестали по телу, когда его тащили сквозь кусты. Полыхнула и погасла молния. Эхо громового рокота прокатилось, затихая по небу. Перрин обернулся. Там, среди палаток, пылали огни. Должно быть, молнии угодили в палатки, или, наверное, в царящей панике кто-то опрокинул лампы. По-прежнему раздавались крики, тонкие в ночи. Командиры старались восстановить порядок и выяснить, что же произошло. Местность начала подниматься, и палатки, огни и крики остались позади. Неожиданно Перрин едва не уткнулся в спину Эгвейн. Лан остановился. Впереди в лунном свете стояли три лошади. Шевельнулись тени, и донесся раздраженный голос Морейн. На них не вернулась. Боюсь, эта молодая женщина выкинула какую-нибудь глупость. Лан резко развернулся, словно собираясь отправиться обратно, но одно единственное, резкое, как щелчок кнута, слово Морейн остановило его. «Нет!»